вела себя странно. Они не пытались сократить дистанцию. Вместо этого хитиновые корпуса группировались вокруг пиратского судна. Формировали живой щит, подставлялись под залпы, прикрывая старожилов собственными телами. И тем не менее, нам на радость жвала тонули десятками. Жужжерианцы держались стойко, но разница в огневой мощи была колоссальна. Линкор прятался за союзниками, выглядывая лишь для коротких залпов. Подлые ублюдки били наверняка, выбирая самые уязвимые цели. Но главная угроза проснулась только сейчас. Улей ожил. Соты на поверхности корабля яйца замерцали разом. Зеленоватый свет пульсировал, нарастал. Из тысяч ячеек хлынули крылатые твари. Модифицированные жужжерианцы. Гудение поднялось такое, что закладывало уши. «Верхняя палуба, зарядить картечь!» — скомандовал я в рупор. «Остальные мушкеты к бою!» Твари зависли над кораблями землян и выстрелили струями кислоты прямо из пастей. Жидкость шипела, прожигая все на своем пути. Матросы кричали, когда капли попадали на кожу. Галеон неподалеку от нас вспыхнул. Кислота разъела такелаж, паруса загорелись. Экипаж метался по палубе, пытаясь сбить пламя. Мушкетные залпы нещадно косили насекомых, однако мы несли потери. К тому же остальной вражеский флот без дела не сидел, пока земляне отбивались от назойливых тварей. Холодов принял решение. Я видел, как он использовал некое классовое умение, которое волной пронеслось по всему судну. Посейдон нацелил орудие на улей. Флагман содрогнулся. Сотни пушек выстрелили одновременно. Ядра понеслись к цели плотной стеной. Хитин треснул, соты разлетелись осколками. Живой корабль накренился, черпая воду. Второй залп добил его. Зеленый свет в шестигранных ячейках погас, и улей медленно пошел на дно. Жужжерианцы, потерявшие гнездо, заметались в панике. Часть полетела к берегу, другие упали в воду, жалко барахтаясь в попытках выжить. Земляне выдохнули, но праздновать было рано. Пиратский линкор все еще держался, а впереди маячил форт, который не намеревался останавливать бомбардировку. Я сжал кулаки. Битва только начиналась. Капитан Старожилов владел тактикой на уровне мастера. Его корабль скользил между хитиновых корпусов, прячась за союзниками. Земляне целились, готовили залпы, но пираты уже исчезали за очередным жвалом. Более того, судно огибало наш флагман по кругу, держась в слепой зоне орудий и выходя в тыл, где скрывались низкоранговые шебеки и каравеллы. Как назло, линкор двигался в противоположную от нас сторону, поэтому пришлось тратить время, чтобы сблизиться с ним. Посейдон попросту не успевал развернуть корпус для атаки. Холодов орал приказы, но корабль не слушался. Чинить исполинские мачты на судне размером с круизный лайнер не так просто. Наши фрегаты попытались взять линкор в клещи. Два судна пошли с флангов, отрезая путь к отступлению. Ловушка захлопнулась. Но пираты не растерялись. Линкор развернулся. Нос ушел влево, корма вправо. Судно протиснулось в узкий проход между двумя жвалами. Фрегаты выстрелили, ядра пролетели мимо, угодив в хитиновые щиты. А вражеский корабль уже выглядывал с другой стороны. Ответный залп прогремел коротко сразу с двух бортов. Корпус левого фрегата затрещал. Шальное ядро угодило под ватерлинию, пробив дыру. Экипаж второго фрегата сумел отразить атаку. Магические щиты, прикрывающие судно коконом, выдержали попадание. «Вот ведь ублюдки!» — выругался Эстебан, колотя кулаком по навигационному столу. «Мы несем большие потери!» Пятиранговые жвала тем временем таяли под залпами. Земляне методично топили хитиновые корпуса один за другим, но каждый потопленный корабль оголял позицию линкора лишь на мгновение, которое те использовали для нового удара. Пиратский корабль вынырнул между двух тонущих жвал. На этот раз открыл огонь с носовых орудий. Погонные пушки ударили по каравелле, что замыкало клин. Крупнокалиберные снаряды не оставили шансов на выживание. И вновь враг исчез, едва земляне развернули орудия. Пиратский капитан вел свой корабль с холодной расчетливостью. Никакой спешки, никаких лишних движений. Прятался, ждал, бил, уходил. Раз за разом. Юрки и жвала едва ли не обвивали его корпус, словно змеи. Дальше произошло нечто, выходящее за рамки нормальности. Прямо у борта линкора воздух задрожал и разошелся кругами. В пустоте раскрылось окно, похожее на звездное небо. С левого борта грянул залп. Ядра ушли в черную прореху и исчезли без звука, словно их поглотила сама ночь. На мгновение все стихло. Только дым тянулся тонкой лентой. Потом над последним фрегатом вспыхнуло второе окно. Теперь горизонтально. Ядра обрушились сверху, разбивая палубу, как хрупкий лед. Доски взметнулись щепой, крики смешались с грохотом, людей швыряло в стороны, как игрушечных. Я наблюдал за маневрами, чувствуя, как растет уважение и ненависть к противнику. Подлец, мать его за ногу, но мастер своего дела. Такие капитаны не просто так доживают до статуса старожила. Мы, наконец, выходим на линию атаки. Я бросил взгляд на интерфейс корабля и замер. Энергия почти на нуле, всего 2000 единиц осталось. Даже не заметил, как прожорливый гнев богов сжег более 100 000 осколков. Пришлось собрать все, что было в рюкзаке, и забросить в бак. Проверил результат. Энергия 158 020 из 650 000. Надеюсь, хватит. А если нет, соратникам придется поделиться и своих запасов. Позже сочтемся. Глава 15. Жужжирианский флот продолжал редеть. Жвала горели и тонули, разваливались от взрывов под нашими залпами. Хитиновый щит вокруг линкора становился все меньше. «Братья, подожмите! Добейте их!» — крикнул я в рупор. Врагов оставалось все меньше. Еще пятеро, потом четверо, трое, двое. Последнее жвало пошло ко дну, и пиратский корабль остался без прикрытия. Паруса линкора распахнулись так быстро, будто кто-то легким движением дернул занавеску. Корма развернулась к землянам, и судно устремилось к выходу из бухты, минуя нашу флотилию. Скорость была невероятной, поражала воображение. Раза в два выше моей любимой шхуны. Пираты явно задействовали какой-то ультимативный навык, потому что перед носом линкора вздыбилась неестественно крупная волна. «Не дам! Не позволю!» — послышался крик Ширайи с палубы. Криомант шагнул к носу корабля. Руки взметнулись вверх, губы зашевелились, читая заклинание. Воздух вокруг него похолодел. Я увидел, как изо рта вырывался пар. Между ладонями легендарного мага начала формироваться сфера, прозрачная, переливающаяся голубым светом. Чистый лед нарастал слой за слоем, пока не достиг размера колеса грузовика. Ширайи отвел руку назад, все его тело напряглось, как пружина. С яростным криком он метнул сферу, вложив в бросок всю силу. Магический снаряд устремился вперед, оставляя за собой морозный шлейф. Воздух кристаллизовался, превращаясь в мелкие снежинки. Вода под траекторией полета покрывалась тонкой ледяной коркой. Сфера ударила в борт линкора, и произошел морозный взрыв. Вода вокруг пораженного участка схватилась льдом, превратившись в неровный айсберг 20 метров в диаметре. С помощью подзорной трубы я увидел, как на верхней палубе несколько пиратов застыли на месте. Линкор по инерции пополз вперед, волоча за собой вмерзший кусок океана, и встал намертво, точно якорь бросил. «Приготовиться к залпу! Целимся в замороженный борт!» «Сейчас мы отомстим ублюдкам за смерть наших воинов!» 50 000 энергии сгорело, когда я активировал навык корабля. С высоты кормы было видно, как гнев богов мгновенно окутался тонкой багровой пленкой. «Огонь!» Все орудия выстрелили одновременно. Время будто застыло. Я видел, как полсотни снарядов рассекали воздух. Видел, как пираты пытаются отбить налипший кусок льда от борта с помощью весел, выстрелов и разнообразных навыков. Видел, как их глаза расширяются в ужасе от приближающегося кучного облака ядер. «К Крак! Замороженный борт не выдержал попадания. Снаряды пробили обледеневшую древесину насквозь. Ядра входили с одной стороны и выходили с другой, оставляя огромные дыры. Послышался мощный треск, вибрации которого донеслись до нас издалека. Гигантский корабль надломился пополам и пошел ко дну. Пираты попрыгали за борт. Кто-то цеплялся за обломки, другие барахтались, зовя на помощь. Но помощи не будет. Носовая часть ушла под воду, образуя воронку. Водоворот подхватил тех, кто плескался рядом, и утащил следом за тонущим кораблем. Отлично. Главная угроза устранена. Остатки жужжерианского флота продержались недолго, хотя сражались они смело. Без жвал и линкора корабли-треугольники превратились в легкую мишень для наших орудий. Мы смели их методично, без особых усилий. Холодов не стал медлить. Посейдон развернулся к скалистому мысу, на котором высился форт жужжерианцев. Паруса к тому времени матросы кое-как подлатали, заделав самые опасные пробоины веревками и заплатами. И флагман вновь обрел подвижность, хотя и не полную. Впрочем, для того, что предстояло, скорость уже не требовалась. Силуэты жуков мелькали между зубчатых стен. Катапульты разворачивались на скрипучих осях, целясь во флотилию. В воздух взмыли личинки, но расстояние было слишком велико для их метательных орудий. Снаряды часто мазали, плюхались в воду далеко от наших кораблей. А земляне били наверняка. Перворанговое судно обрушило на форт шквал огня. Ядра проламывали каменные стены, превращая их в груды глины и хитина. Разносили пристройки. Каждое попадание поднимало облака пыли и осколков. Не совру, сказав, что наблюдать за этим было особым удовольствием. Гнев богов решил воздержаться от участия в бомбардировке. Земляне и сами отлично справлялись, не нуждаясь в нашей помощи, а мне хотелось сэкономить ресурсы на случай внезапной опасности. Поэтому мы держались чуть поодаль, наблюдая за разрушением форта и оставаясь начеку. К полудню от некогда грозных укреплений и прибрежной части города остались одни дымящиеся руины. Жужжерианцы бежали в сельву. Наши не стали их преследовать и правильно поступили. Остров огромен. Прочесывание непроходимых джунглей могло занять недели, если не месяцы. А потери были бы неизбежны. Жужжерианцы хорошо знали эту местность, а мы нет. Пусть бегут. Без флота и форта они уже не представляли угрозы. Рано или поздно голод или звери довершат начатое. Тем более, что начало и вартаны не за горами. Флотилия землян вошла в бухту победителем. Корабли один за другим бросали якоря у берега, поднимая со дна песок и ил. Вооруженные до зубов абордажные команды высаживались на сушу, намереваясь прочесать разрушенный город и смести последние очаги сопротивления. Дележ трофеев откладывать на потом не стали. Холодов организовал все быстро и четко, как и подобает опытному полководцу. Матросы разошлись по руинам города и примыкающих строений, методично прочесывая завалы в поисках всего ценного. Оружие, генетические модификаторы, осколки бездны — все, что представляло хоть какой-то интерес, тщательно отбиралось и отправлялось в общую кучу на причале. Я бродил среди обломков форта, оценивая добычу. Жужжерианцы оказались на удивление запасливыми. В полуразрушенных складах пахло смолой и чем-то терпким, почти приятным. Хитиновые листы штабелями лежали у стен, споровые капсулы поблескивали тусклым янтарем, а химические реагенты в запечатанных сосудах обещали неплохую прибыль. Кое-что точно пригодится. Жаль, что немало добра оказалось погребено под завалами. Тлишка обнаружила едва уцелевшую теплицу. Она буквально просияла, когда ворвалась внутрь, где влажный воздух был густ от запаха трав и земли. Магиня нагружала сумку растениями, бормоча себе под нос название. Большую часть я не опознал, лишь фиолетовые звезды на одном из низких деревьев привлекли внимание. Сочные астерии исцеления. Вскоре сбор трофеев завершился. Трюмы были частично забиты хабаром, матросы перемазаны копотью и пылью, но довольны. Каждый получил свою долю. Холодов лично распределил добычу, тщательно учитывая вклад того или иного участника сражения. Гнев богов развернулся и взял курс домой. Эльдорадо дымился за кормой, разоренный, но теперь наш. Флотилия землян осталась там, чтобы закрепиться на острове и обустроить постоянную базу. Так был обретен новый плацдарм для дальнейшей экспансии. Мы вошли в гавань оплота поздним вечером. Причал ломился от людей. Казалось, все миротворцы собрались встречать нас. Весть о победе опередила корабли, и теперь люди махали руками, кричали приветствия. Голоса сливались в единый радостный гул, перекрикивающий даже плеск волн и шум ветра. Тело приятно ломило от усталости, мышцы наливались свинцом. Хорошая, правильная усталость. Та, что приходит после честной победы и тяжелой работы. Не нужно было быть провидцем, чтобы понять, что дальше ждет оплот. Гулянки до рассвета, выпивка озерами. Но мне хотелось другого, простых вещей. Теплой постели, смеха любимой женщины, родных стен вокруг. Однако судьба, как обычно, распорядилась иначе. Я едва переступил порог дома и снял барбют, уже предвкушая отдых, как в дверь постучали. У входа стоял Марк. Тот самый жених, которому я дал слово прийти на свадьбу. Парень буквально светился счастьем, глаза горели радостным огнем. Он переминался с ноги на ногу от нетерпения и звал меня с собой прямо сейчас. Проклятье! Я совершенно забыл, что свадьба намечена именно на сегодня. Пришлось собираться. Калиеста помогла натянуть чистую рубаху, причесала непослушные волосы, пытаясь привести мне хоть сколько-нибудь приличный вид. Сама она решила остаться дома. Время уже позднее, да и шумно снаружи. Двор перед прибрежной товарной якорь превратился в настоящую праздничную площадку. Столы ломились от еды. Жареное мясо, печеная рыба, свежий хлеб, горы фруктов и овощей. Бочки с элем выставлены в ровный ряд возле забора. Музыканты настраивали инструменты, извлекая пробные аккорды. Повсюду горели факелы и фонари, превращая двор в островок света среди вечерних сумерек. Марк ждал у импровизированного алтаря в виде простого деревянного помоста, украшенного цветами и лентами. Рядом с ним стоял священник, вернее, человек, взявший на себя подобные обязанности. Кудрявая рыжеволосая Жанна вышла в белом платье. Простом, без изысков и вычурных украшений, но красивом в своей скромной утонченности. Ткань мягко струилась при каждом шаге, и в свете факелов девушка казалась неземным созданием. Марк смотрел на невесту так, будто видел явившуюся богиню. Церемония прошла быстро, как это обычно бывает. Священник пробормотал положенные слова о долге, верности и совместном пути. Молодожены обменялись простыми, но искренними клятвами, обещаниями быть вместе в радости и горе, в богатстве и бедности. Поцеловались под одобрительный гул толпы, который перерос в дружный гомон и смех. Я стоял в стороне и наблюдал за церемонией, прислонившись к стене. Артистично приподнял бокал с фруктовым соком и кивнул, когда Марк поймал мой взгляд. Парень был счастлив, и это было хорошо. Вот они и поженились. Выжили, несмотря ни на что, несмотря на все опасности архипелага. Теперь у них впереди целая жизнь. Дом, дети, долгие годы вместе. Хотелось бы на это надеяться. Здесь никто не давал гарантий на светлое будущее. Завтра могла прилететь новая напасть, очередной флот врагов, морское чудовище из глубин или еще какая беда. Смерть постоянно ходила по пятам, дышала в затылок. И именно поэтому каждый счастливый момент ценился на вес золота. Гулянка набирала обороты. Эль лился рекой, бочки опустошались одна за другой. Музыка гремела все громче, люди танцевали и обнимались, делились историями о битве. Праздник явно собирался продолжаться до самого утра, а может и дольше. Поэтому я решил уйти домой раньше остальных. По пути обратил внимание на одну странность. Возле караульной будки, неподалеку от главных ворот оплота, копошилась небольшая группа бойцов. Выглядело все так, будто они спешно собирались в дорогу. Стало любопытно, и я подошел к ним поближе, пытаясь разобрать в полумраке знакомые лица. «Доброй ночи! Куда это вы направляетесь, если не секрет?» Один из новобранцев выпрямился, вытирая грязные ладони о штаны. «На базу отдыха собираемся, капитан», — ответил он, смахивая со лба пот. «Хотим подышать чистым воздухом и послушать тишину. Устали от всего этого грохота, если честно». Я присмотрелся внимательнее в свете факелов. Пыль и копоть въелась в кожу бойцов, под глазами у всех залегли глубокие темные тени. Руки слегка дрожали от усталости и нервного напряжения. Все до единого сегодня штурмовали Эльдорадо. «Хорошего вам отдыха!» — искренне кивнул я и двинулся дальше, не желая задерживать изможденных соратников. Не прошел и 10 шагов, как у самых ворот внезапно вспыхнул спор. Послышался резкий раздраженный голос. Явно кто-то был сильно недоволен. Один из караульных, стоявших на смотровой вышке, торопливо спускался вниз, перескакивая сразу через две ступени деревянной лестницы. Сначала он помчался к новобранцам, но вдруг круто развернулся и пролетел мимо них, схватив меня за рукав. «Капитан, там какой-то безумец явился! Требует, чтобы мы немедленно отворили врата и пустили его!» Караульный опасливо покосился через плечо. «Мы по правилам действуем. Только своих после захода Солариса пропускаем. Сказали ему прийти с утра, как положено. Так он на нас проклятие сыпать начал. Угрожает небесными карами и прочей дрянью». «Почему сразу безумец?» Я высвободил рукав из цепкой хватки. «Да вы сами посмотрите. Ряса на нем зеленая, а на груди крест висит размером с ладонь. И ведет себя странно. Глаза какие-то отрешенные, пустые, а руки мечутся, будто в лихорадке. То кулаки сжимает, то к небу тянется». «Неужели священник пожаловал после ночи?» «Сомневаюсь сильно», — караульный покачал головой. «Класс личности у него — разбойник. Какой же это священник? Бандит ряженый! Не иначе как решил воспользоваться тем, что наши сегодня празднуют. Фрэнк вообще предлагает грохнуть его на месте!» Он указал на сослуживца на вышке, в плечо которого упирался мушкетон. «Но сам сыт! Вдруг этот чудак и вправду священник? Вот я и рванул офицера искать!» «Интересно, очень интересно. А зовут его как?» — спросил я, направляясь к воротам. «Янис Лацис», — ответил караульный, торопливо семеня рядом. «Вот так сюрприз! Фрэнк, опусти ружье! Это свой человек! Откройте ворота!» Дверь со скрипом отворилась, и в поселение вошел Янис. Диаконское облачение мешком висело на его плечах. Охранники получили от него колючий взгляд и недовольное бурчание под нос. Янис покачал пальцем в их сторону и зашагал ко мне. «Здрав будь, начальник! Давненько Всевышний нас не сводил. Как дух твой? Не сник еще?» «Крепчает с каждым днем», — ответил я, не скрывая удивления. «Ты где пропадал?» Янис замолчал. Во взгляде мелькнуло что-то неуловимое, затем по лицу прошла дрожь. Сначала в глазах загорелся живой страх, сменившийся болью. Потом пришла решимость. «Испытание я отмотал, Макс. Господь за грехи мои по полной предъявил. Ой, как предъявил! Но не сломал. С его помощью я выстоял, и теперь путь истины открылся. Отведи меня, сын мой, к братве. Повидаться хочу с корешами». Я кивнул в сторону таверны. Мы двинулись по пыльной дороге, где между казармами гулял вечерний ветерок, принося с собой запах жареного мяса. Голос у Яниса изменился, стал ровным, глубоким, проповедническим. Хриплый бас и блатные смешки куда-то делись. «Скажи, почему только повидаться? Разве не хочешь остаться у нас?» «Некогда. Я почти все время в церкви. Служба идет без конца, люди тянутся. Я им на собственном примере доношу, что Бог не судья по понятиям. Он ведь по душе смотрит, даже падшему шанс дает. Отвечаю». «Похвально». Я хлопнул его по плечу, ощущая под ладонью тощие кости. «А чего раньше не пришел? И почему среди ночи решил навестить нас? Здесь направо свернем». Мы вышли на главную дорогу. Из таверны вдалеке доносились песни и гортанный смех. «Службой занят. А ночью чё скрывать? Захотелось воли ощутить. Епископ наш, святой человек, вина монастырского не дает пригубить. А душа-то живая. хочет хоть глоток радости получить. Вот и решил, пока все спят, с братвой словом перемолвиться и каплю тепла в себя впустить. Ха, понятно. Вот мы и пришли. Янис потер ладони и шагнул внутрь. На секунду воцарилась тишина. Потом взорвались удивленные возгласы, а следом покатился смех. Я развернулся и зашагал домой. Чуткий слух помог выхватить обрывки фраз из-за спины. «Ну здорово, дьякон в законе!» — гаркнул Густаво. «Мастер Янис, вы живы?» — пищал Жека Руфлард. Братва, хоры гундить! Дайте чарку лучше, чтоб дух мой окреп! А где Раджеш? Есть к нему базар ровный, без замысла лихого!» Голоса постепенно растворялись в ночи. Я шагал домой и думал о том о сём. Как здорово, что люди постепенно начинают верить в Бога. Церкви появились. Интересно, для чего Янису понадобился Раджеш? Что задумал диакон? Надеюсь, завтра утром в городской церкви не объявится мимик в обличии Иисуса. Глава 16. Интерлюдия. Северная часть Легиона, открытый океан, плавучий торговый центр, белый флаг. Нейтральная территория в бескрайнем архипелаге ценилась дороже любых сокровищ. Таких мест осталось крайне мало. Белый флаг представлял собой одну из немногих площадок, где противники могли спокойно обсудить условия перемирия или заключить союз против общей угрозы. Даже могущественный суверен не смел нарушать традиции напрямую. Ловить заклятых врагов на нейтральной территории считалось святотатством. Правда, убийц сюда иногда присылали. Но ни один из них не покинул белый флаг живым. Владельцы комплекса, чьи личности оставались тайной даже для пиратских королей, не терпели нарушения правил. Тела наемников находили плавающими в океане на следующий день, изуродованные до неузнаваемости. Массивная платформа неторопливо дрейфовала по лазурным волнам. Бесчисленные якоря удерживали конструкцию от стремительных течений, позволяя лишь плавные покачивания. Вокруг теснились сотни кораблей самых причудливых форм и размеров. Раковины галеры соседствовали с парусниками, коралловые баржи притирались бортами к гигантским катамаранам. Пестрые флаги развивались на мачтах. Каждый кричал о принадлежности к той или иной организации, фракции или альянсу. Три яруса расползались во все стороны, образуя четыре крыла, каждая со своей душой. Западная утопала в пиратской эстетике. Скрипучие деревянные полы, потускневшие карты на стенах, грубые столы с зарубками от ножей. Здесь ютились дешевые таверны и публичные дома. Восточная дышала роскошью. Полы из драгоценных металлов, стены в самоцветах. Там располагались изысканные рестораны и казино, где за один миг проигрывали острова. Северное превратили в гостиничный комплекс с каютами на любой вкус и размер. Южное отдали под базар, на котором можно было купить абсолютно все. Предметы, земли, рабов, связи. Ресторан «Ночь на рифе» в восточном крыле притягивал самых влиятельных существ океанида. Сюда приходили не просто поесть, а показать свое место в иерархии. На кухнях повара колдовали над жаровнями с магическим огнем, превращая туши морских тварей в произведения искусства. В залах же заключались сделки на сотни миллионов осколков, решались судьбы фракций. Официанты сновали между столиками, ловко лавируя между посетителями самых разных габаритов. Здесь карлик ростом по колено человеку мог спокойно попивать хмельной напиток за соседним столиком с трехметровым громилой. Здесь заклятые враги пожимали друг другу конечности, скрепляя сделки. Здесь рождались союзы и умирали старые обиды. На втором этаже располагались вип-комнаты для крупных существ. Потолки там взмывали на высоту в десяток метров. Массивная мебель, способная выдержать тонны веса, расставлялась с учетом анатомии самых необычных постояльцев. Одна из таких комнат приютила сегодня особенного гостя. Йорвальд устроился в широком кресле, расслабленно раскинув щупальца по подлокотникам. Пиратский король, отвечающий за шпионаж во всем Океаниде, а также глашатай на собраниях 13, выглядел спокойным. Его бананообразная голова покачивалась в такт дыханию. Круглый аквариум покоился на столе. Мелкие рыбешки метались внутри, их чешуя переливалась в свете канделябров. Он любил это место, ведь чувствовал себя здесь в безопасности. Информация текла рекой, стоило только прислушаться к разговорам за соседними столиками. Официанты ночи на рифе были удивительно болтливы за правильную цену. Йорвальд погрузил щупальца в воду, выловил рыбку, поднес к уху и замер. Прислушался к шепоту, доступному лишь ему одному. Довольная улыбка поползла по лицу. Миниатюрный ротик дернулся и послышался хруст. Он медленно прожевал добычу, смакуя не только плоть, но и полученную информацию. Дверь распахнулась почти бесшумно. Гибрид муравья и паука просочился в комнату. Его 6 конечностей цокали по каменному полу. Фазир, претендент на место погибшего пиратского короля, отвечавшего за рэкет и шантаж, выглядел напряженным. Хитиновый панцирь поблескивал матовым блеском. Магматические прожилки на подергивающихся жвалах пульсировали тусклым красным светом, отбрасывая блики на стенах. «Позвал меня, чтобы поглумиться?» — проскрежетал Фазир. «Задание провалено. Саверен, как всегда, все испортил». «Присаживайся, дружище!» — протянул Йорвальд, указывая щупальцем на массивную скамью напротив. «Забудь про новоприбывших. Покорение 10 раз одновременно оказалось задачкой не по зубам даже для такого впечатляющего экземпляра, как ты». Фазир опустил крупногабаритное тело на скамью. Передние лапы, похожие на трезубцы, скрестились на груди. Претендент ненавидел это чувство. Провал. Он подвел королей, подвел память погибшего предшественника и самого себя. Генетические модификации превратили его в совершенную машину для войны. Сила, скорость, регенерация — все имелось в достатке. Но мозги, стратегическое мышление, интриги — с этим возникали проблемы. Фазир понимал рэкет в его простейшей форме. Запугать, сломать, заставить заплатить. Но когда речь заходила о многоходовых комбинациях, манипуляциях целыми расами, он терялся. «Земляне сегодня потопили линкор вместе с его великим капитаном, Джаггером-волнорезом!» — прошипел Фазир, и в его голосе прозвучали нотки чего-то похожего на скорбь. «Он помогал мне, дружил со мной, а теперь его нет!» Претендент замолчал. Джаггер был одним из немногих, кто не смотрел на него как на чудовище, но видел в нем личность, а не просто инструмент насилия. Они проливали кровь бок о бок, делили добычу и истории, а теперь его друг покоился на дне океана. «Новоприбывшие оказались сильнее, чем мы предполагали», — закончил Фазир. «Никто не ожидал такого поворота», — согласился Йорвальд. «Земляне действительно преподнесли сюрприз. Именно поэтому мы и встретились. У меня есть для тебя новое задание, гораздо более реалистичное. Но давай сперва закажем еду», — предложил он, поднимая щупальце. «Обсуждать дела на голодный желудок — дурной тон». Словно по волшебству, в комнату бесшумно скользнул официант. Существо напоминало гуманоида с кожей аквамаринового цвета и плавниками вместо ушей. Глаза, лишенные век, блестели влажным блеском. Жабры на шее ритмично вздымались и опадали, хотя воздуха в помещении хватало с избытком. «Чем им могу служить, достопочтенным господам?» — пропел официант мелодичным голосом. «Мне твой фирменный пудинг!» Йорвальд небрежно махнул тентаклем. «Из нектара ночных медуз без пенки. И не скупись на кристаллики. В прошлый раз маловато насыпали». «Будет исполнено, господин». Официант поклонился и перевел взгляд на Фазира. «А вам, уважаемый?» Претендент в пиратские короли молча смотрел на водное существо, затем осведомился. «Что у вас есть крупное и мясное?» «О, для столь впечатляющего гостя у нас найдется достойное блюдо», — Официант всплеснул руками, и перепонки между пальцами натянулись. «Могу предложить жареного панцирника. Туша на 90 килограмм чистейших мышц. Маринованная 3 векса в соке плодов нефритовых кораллов. Нежнейшее ароматное мясо так и просится в желудок». «Пойдет», — коротко бросил Фазир. «Превосходный выбор!» Официант сделал еще один поклон. «Господа желают что-нибудь из напитков? Эль из соседнего океанида? Или, быть может, настойку на глазах морских ежей?» «Мне кувшин черного рома», — отозвался Банановый. «Того самого, что вы держите для особых гостей. И не смей подсунуть разбавленную бурду». «Ни в коем случае, господин». Официант прижал руку к груди, изображая невинность. «Мы знаем, кто вы, и никогда не посмеем обмануть». «А мне воды, да побольше», — буркнул Фазир. «Из горных источников, если есть». «Разумеется, кристально чистая, с легким привкусом минералов». Он поклонился в третий раз и скользнул к выходу. Йорвальд проводил его взглядом, затем перевел внимание на собеседника. «Вода?» В его голосе прозвучали нотки насмешки. «Серьезно?» «Алкоголь затуманивает разум, а мне нужны ясные мысли, особенно сейчас». «Похвально!» Йорвальд наклонил голову на бок. «Дисциплина — хорошее качество для короля, но иногда нужно уметь расслабляться. Зажатая пружина рано или поздно лопнет». «Я не пружина, я оружие, а оружие не расслабляется». «Оружие ломается, если его неправильно используют», — парировал глава шпионов. «Но оставим философию, поговорим о деле». «Внимательно слушаю». «У одного из землян имеются внекатегорийные предметы». Йорвальд выдержал паузу, позволяя словам обрести вес. «Макс Фаталь. Запомни это имя». «Внекатегорийные? Давненько про них не слышал». «Именно так. Речь идет о сфере, что призывает корабль «Гнев богов». Рыбки нашептали мне такие подробности, что даже не верится. Потенциал судна прямо пропорционален мастерству экипажа. А значит, в умелых руках «Гнев богов» станет судьбоносным орудием. Согласно Кодексу 13, подобная добыча во время испытательных заданий поступает в общее распоряжение. Жребий решит, кто станет обладателем». Фазир подался вперед. «И мне всего лишь нужно заполучить его, и я стану одним из 13?» Йорвульд кивнул. Претендент задумался. Внекатегорийный корабль. О таких судах ходили лишь легенды. Владение ими меняло сам расклад сил. Тот, кто распоряжался такой мощью, становился игроком другого уровня. «И как же мне заполучить его?» — задумчиво проговорил Фазир. Это был даже не вопрос, скорее мысли вслух. «Рэкет!» — Йорвульд развел щупальцами в стороны, словно объясняя нечто очевидное. «Шантаж! Твоя специализация, если не забыл. Нам нужны результаты именно в этих областях. Продемонстрируешь мастерство, докажешь право занять место среди нас». В комнату вошел официант, на этот раз в сопровождении помощника. Тот катил массивный стол, на котором дымилась туша неведомого зверя. Шкура была обуглена до хруста, а мясо источало пряный аромат. Жир стекал с боков, скапливаясь в специальных углублениях подноса. Помощник, похожий на рака с человеческими руками и ногами, поставил огромное блюдо перед претендентом и выгрузил дополнительные тарелки. На одной лежали маринованные водоросли, блестящие от масла. На другой — нарезанные корнеплоды неизвестного происхождения. Третья тарелка была заполнена жижей, визуально напоминающей раскаленную лаву. «Соус из икры огненных кальмаров», — пояснил официант. «Острый, с легким послевкусием дыма. Рекомендуем макать мясо». Далее официант представил куда более изящное блюдо. Хрустальная пиала, наполненная переливающимся пудингом. Масса колыхалась, меняя оттенки от лазурного до фиолетового. На поверхности плавали крошечные желтые кристаллики, которые искрились в свете канделябров. «Пудинг из нектара лунных медуз с эссенцией глубинного жемчуга». Официант поставил пудинг перед Йорвальдом вместе с миниатюрной серебряной ложечкой. «Редчайший деликатес, мой господин. Кристалликов в два раза больше, как вы и желали». Рядом с пиалой появился кувшин из темного стекла и изящным бокалом. Для Фазира принесли массивную кружку, больше напоминавшую ведро, наполненную водой. Существа удалились так же бесшумно, как и появились. Фазир впился передними лапами в тушу. Хитиновые клешни разорвали обугленную кожу, обнажив сочное мясо внутри. Пар поднялся вверх, неся с собой аромат специй и жареной плоти. Жвалы заработали, перемалывая мясо с характерным хрустом костей. Йорвальд налил себе рома. Темная жидкость булькала, заполняя бокал. Он поднес его к маленькому ротику и сделал крошечный глоток. Божественно! Затем подцепил миниатюрной ложечкой порцию пудинга, поднес к ротику и медленно проглотил. Глаза на банановой голове прикрылись от удовольствия. Масса таяла на языке, оставляя послевкусие морской свежести с медовыми нотками. Кристаллики похрустывали, добавляя текстуру. «Изысканно!» — проговорил глава шпионов. «А теперь к делу. Корабль — не единственная цель». Фазир оторвался от туши, кусок мяса застрял между жвал. Он проглотил его целиком и кратко кивнул. «Что еще?» «У этого Макса имеется сережка». Йорвальд отправил в рот очередную ложечку пудинга. «Особая. Если верить информации, во внекатегорийном аксессуаре заключена большая сила». «Понятно. Отберу». «Но принесешь лично мне. Не в общую казну, а мне». Претендент вновь впился в тушу, разорвал ребра, добираясь до самого сочного мяса у хребта. Жевал, размышляя над словами собеседника. Проглотил очередной кусок и спросил. «Почему тебе? Почему не в казну 13?» «В знак признательности, мой дорогой друг». Йорвальд расплылся в улыбке. «Именно я уговорил королей дать тебе второй шанс. Именно я настаивал на том, что ты достоин короны, несмотря на провал с новоприбывшими. Другие хотели заменить тебя. Сказали, что Фазир слишком тупой для политических игр, что твое место в бою, а не на троне. Но я защитил тебя, убедил их, что ты способен на большее». Собеседник яростно сомкнул жвало. Хитин заскрипел. «Значит, его действительно считали тупым». Это задевало больше, чем любая рана. Он знал свои слабости. Понимал, что в интригах и манипуляциях ему далеко до настоящих мастеров вроде Йорвальда. Но называть его тупым... «Я не тупой», — процедил он. «Просто прямолинейный». «Конечно, дружище, конечно! И именно поэтому я верю в тебя. Прямота — это сила. Когда все плетут интриги, тот, кто действует напрямую, становится непредсказуемым». Глава шпионов сделал еще глоток рома и ухмыльнулся, наблюдая, как Фазир с аппетитом терзает тушу панцирника. «Идеальный инструмент. Достаточно умный, чтобы выполнить сложное задание, достаточно тупой, чтобы не понять, кто им манипулирует». «Так что считай сережку небольшой благодарностью за мое покровительство», — продолжил Йорвальд. «Забери ее любым способом, шантажом, рэкетом или сними с мертвого тела, мне все равно. И пусть это останется нашим маленьким секретом». Фазир оторвал от туши заднюю ногу, разгрыз ее пополам и высосал костный мозг, бросил остатки на пол и вытер жвало передней конечностью. «Беру в разработку эту личность. Как говоришь, его зовут Макс Фаталь? А что, если земляне окажутся мне не по жвалам?» — проскрежетал Фазир после долгой паузы. «Они потопили Джаглера, одного из лучших капитанов в Океаниде». «Он пошел против целой флотилии. Слишком опрометчивый поступок не находишь. Недооценил врага и отправился в пиратский рай. Ты же будешь использовать свою голову. Изучи цель. Найди слабое место. Ударь туда, где не ждут». Глава шпионов допил пудинг из пиалы, вытер миниатюрный рот салфеткой, облизнул ложечку, собирая остатки деликатеса. «Рэкет — это не только грубая сила», — продолжил он назидательным тоном. «Это искусство находить то, что человек ценит больше всего, и угрожать этому. Может, у этого Макса есть близкие, команда, амбиции. Используй любые средства». Фазир молча кивнул. Жвала облизнули острый соус. Он допил воду и поднялся со скамьи. Все шесть конечностей выпрямились, поднимая массивное тело на полную высоту. Жвала щелкнули с громким лязгом. «Будет сделано. Макс Фаталь пожалеет, что связался с нами. И я докажу, что достоин короны. Докажу, что ты не ошибся, когда защитил меня перед остальными». «Вот и славно!» — Йорвальд довольно закивал. «Не разочаруй меня, дружище! Второго шанса не будет. Провалишь и это задание, ну, скажем так, королям придется искать нового претендента. А тебя, боюсь, отправят туда, откуда не возвращаются». Угроза повисла в воздухе. Фазир понимал, это не пустые слова. Пиратские короли не прощали слабости. «Если он провалит второй раз, его судьба будет решена. В лучшем случае отправят на войну с Сувереном. В худшем...» Ходили слухи о специальных заданиях, на которые посылали в проклятый Океанит. Практически никто не возвращался оттуда. «Я не подведу», — повторил претендент и развернулся к выходу. Его конечности методично цокали по камню. Дверь распахнулась и захлопнулась за массивной фигурой, оставив главу шпионов наедине с аквариумом. Йорвальд погрузил щупальце в воду и выловил очередную рыбешку. Поднес к уху. Довольная улыбка расползлась по его странному лицу. Рыбешка нашептала еще кое-что интересное. О легендарном маге, который обладает технологиями, каких не имелось даже у Саверена. Взятие в плен такой личности открывало безграничные возможности. Ведь с чем, а с финансами у пиратских королей проблем не наблюдалось. «Ха-ха-ха!» — тихо рассмеялся Йорвальд. «Все идет по плану». Он допил ром и поставил бокал на стол. Взял аквариум и поднялся с кресла. Пора было возвращаться на корабль. Дел накопилось много. Информацию нужно обработать, планы скорректировать, агентов проинструктировать. Йорвальд улыбнулся. Широко. Так что маленький ротик растянулся почти во всю бананообразную голову. Глава 17. Следующим утром — 40-е ревня. Клиеста ушла в госпиталь на плановый осмотр. Она заблаговременно оставила на столе омлет с лепешками. Золотистая корочка еще хранила тепло очага. Я набросился на еду и соскреб вилкой все до последней крошки. Потом залпом опрокинул глиняную кружку с водой. Отодвинул тарелку, принялся перебирать в инвентаре предметы для похода на остров Вечной Ночи. Пора, наконец, совершить первую торговую сделку с демонами. Оплот только начинал оживать после буйной попойки. На причале матросы волокли тяжелые бочки, пыхтя и ругаясь в полголоса. Запах рыбы и морской соли въедался в ноздри. Кто-то скреб палубу жесткой щеткой. Другой возился со снастями, распутывая узлы загрубевшими пальцами. У кузни Ганса уже размахивали молотом. Удары обрушивались на раскаленный металл, заставляя его петь. Железный звон катился по улицам, отражаясь от стен. Гнев богов покачивался у причала величавый и грозный. Вахтенные прохаживались по палубе, поглядывая на берег. Я направился в штаб. Офицеры уже собрались на планерку. Была привычная утренняя суета, скрип стульев и чаепитие. Совещание выдалось коротким. Обсудили, как движется стройка, разобрали пару текущих вопросов. Люди разошлись, а я задержался. Дождался, пока помещение опустело, и подошел к Давиду. «Все собрал?» «Собрал, собрал!» — закивал он, показывая на пару здоровенных мешков у стены. Лучше из лучшего выбирал. Ох, и подкинул же ты мне задачку». Я подошел к мешкам, заглянул внутрь. Товары на месте. «Хорош, Давид!» Кивнул одобрительно и принялся перекладывать добро себе в рюкзак. Он проводил меня до выхода, но у самого порога прокашлялся в кулак, привлекая внимание. «Макс, слушай, эти коварные демоны, они точно сдержат слово? Ты уверен, что нам такая дружба не обойдется боком?» «Демоны заперты на острове тысячи лет. Даже если что-то пойдет не так, мы в безопасности. Благодарю за заботу. Кстати, напомни остальным, чтобы как следует выспались и отдохнули. Ночью мы идем на дело». Он помялся пару секунд, потом пожал плечами и вернулся в штаб. Я перенесся на остров Вечной Ночи, и тело сразу почувствовало неладное. Воздух здесь был не воздухом, а скорее густой горячей смесью, пропитанной серой и пеплом. Дышать тяжело, будто легкие полны ваты. Да и депрессивные пейзажи вокруг подавляли все настроение. Проверил интерфейс и выругался. Все характеристики упали вдвое. Тело стало тяжелым, словно на плечи груз взвалили. Движения замедлились. Неприятное ощущение, но ожидаемое. Проклятый остров живых не терпел. Взял курс на знакомое место. К кратеру с лавовым бассейном, где должен тусоваться Кубахтон со своими пристранными дружками. Путь лежал через выжженные поля мимо острых скал, торчащих из земли как пики. Вышел на открытое пространство между двумя грядами валунов. И тут из расщелины выскочили бесы. Трое. Каждый размером с крупную псину, но куда мерзопакостнее. Пасти раскрыты, клыки перепачканы то ли запекшейся кровью, то ли грязью. «Сморчки, прочь с дороги, пока я добрый!» Притопнул ногой для убедительности. «Прочь с дороги!» Передразнил меня ближайший визгливым голосом. «И как же нам поступить с этим сочным куском мяса? Сожрать или сожрать?» Решил взять нахрапом и достал револьвер из кобуры. «Пах! Пах! Пах!» Первая пуля угодила болтуну в лоб, оставив небольшую вмятину. Вторая отрикошетила от щеки. Третью он переживал и выплюнул. «Не понял». Глянул на их уровни — элитники двухсотые. Первый бес зашипел и подался вперед. Второй обошел справа. Третий готовился к прыжку слева. Знают гады, как правильно охотятся. Я выхватил гравий-эспадрон и прикрылся щитом. Первая тварь сорвалась с места. Я метнулся в бок, клинок прочертил дугу в воздухе. Бес уклонился. Он двигался быстро, очень быстро. Когти впились мне в рукав, скрипнули по металлу наручей. Я со всей силы врезал ногой коротышке в живот. Удар отозвался тупой болью, будто пнул не тело, а камень. Вторая тварь метнулась сбоку. Эспадрон взвился сам собой, рассекая воздух со свистом. Лезвие прошло сквозь плоть и кость. Рука беса упала на землю, черная кровь брызнула на пыльные камни. «Навык «Холодное оружие» повышен до 38 уровня». Бесы кинулись прочь, визжа и спотыкаясь. «Так-то лучше!» Обернулся, и сердце мое ухнуло. Драксус навис надо мной. Его пасть растянулась до ушей в беззвучном рыке, а крылья распахнулись и заслонили собой весь обзор. Я невольно шагнул назад и поднял глаза. 500-й уровень. Вот это да! Впрочем, по меркам здешних обитателей, результат скромный. Его дружки-двухтысячники выглядели куда солиднее. «Смертным здесь не место!» Рявкнул Драксус, наклонив морду ближе. Горячее дыхание неприятно обожгло лицо. «Чем ты думал?» «Не гунди, и спасибо за заботу», — отмахнулся я. «Тебе повезло нарваться лишь на этих жалких червей. На острове Вечной Ночи водятся твари куда опаснее». «Тогда не будем терять время. Я пришел с подарками. Проводи меня к своим дружкам». Демон хмыкнул, из ноздрей вырвались тонкие струйки дыма и растаяли в спёртом воздухе. «Тогда держись ко мне поближе!» Мы двинулись к кратеру. Драксус шагал рядом со сложенными за спиной крыльями. Голова поворачивалась из стороны в сторону. Он все время что-то вынюхивал и высматривал. «Слушай внимательно!» — произнес демон. Не разбалуй их осколками бездны. Здесь они ценятся в 1000 раз дороже». Я присвистнул. Хорошо, что предупредил, а то я уже целую мошну заготовил с камнями. Думал, что за маленькие суммы меня попросту высмеют. «Прям настолько?» «Именно!» Драксус остановился и уставился мне в глаза. Зрачки полыхнули красным. «Только не вздумай этим злоупотреблять или хитрить. Они легко почувствуют ложь. Будешь наглеть и не видать нам кристаллов». Мы обогнули гряду острых скал. Вдали показался кратер. Лава в нем бурлила, отсвечивала багровым. «Кристаллы хаоса!» Благоговенно ответил он. «Сосредоточение первозданной демонической энергии. Главная валюта на острове. С ее помощью мы растем в ступенях иерархии». Драксус замолчал, потом продолжил. «Существует 5 уровней. Сборщики, мучители, осквернители, мстители и один единственный архидемон. Как ты понял, я достойно занимаю почетную должность сборщика. Есть еще низшие. Они даже не демоны по сути своей и не имеют возможности расти, как мы. Но пока находятся на Черной Земле, бессмертные». Насколько я понял, речь шла о бесах и прочих тварях. «Что нам даст продвижение по карьерной лестнице? В твоем случае понятно. Статус и признание среди демонов, право называть тех, кто слабее, хромоногими червями и прочими красочными словцами. Но какая выгода будет лично мне?» «Говоришь, как истинный торгаш. Но так даже лучше. С каждой ступенью я буду становиться сильнее. А значит, когда ты в очередной раз меня пробудишь, выпить врагов будет проще и приятнее». Он загибал палец за пальцем, перечисляя. «Вырастет суммарный объем крови, который мы сможем принять в себя. Алая броня окрепнет. Откроются новые умения. Каждая ступень прибавит по четверти к характеристикам. И главное, я пробью барьер 500 уровня и выйду на 2000-й. Бессмертным расти проще, но проклятые пределы все портят». «Не торгаш, а бизнесмен», — поправил я, перешагивая через дымящуюся трещину. «Значит, перспективно. Сколько нам нужно кристаллов для подъема на следующую ступень?» «Ровно 50 возвысит меня до мучителя. Но имей в виду, это огромная сумма по нынешним меркам. Ее копят несколько зодов». Я продолжил расспрашивать демона обо всем подряд. В первую очередь выяснил, для чего нужны осколки бездны. Оказалось, с их помощью проводят ритуалы, позволяющие демонам вселяться в разумных. Цена вопроса — 10 тысяч лазурных зернышек. Небольшая сумма по меркам архипелага и сокровище, дарующее возможность побывать во внешнем мире для местных обитателей. Потом Драксус выдал кое-что поинтереснее. Раньше он входил в круг приближенных самого архидемона, сущего дьявола во плоти. Однажды мой невольный попутчик стащил казну и провел ритуал втайне ото всех. С помощью осколков бездны он встал в очередь на обретение нового облика. Десятки зодов его терзали за проступок и в итоге низвергли до сборщика. «Сколько ты ждал очереди?» «Очень долго», — рыкнул Драксус, сжав кулаки. «Но дождался. Когда земляне прибыли в архипелаг, настал тот миг. Так я и оказался в твоем теле». В ходе разговора выяснились и другие любопытные детали. Единственным способом добычи осколков бездны служат залетные твари. Барьер на острове не выпускает демонов наружу, но впускает всех остальных. Потому изредка местным жителям везло. Осколки бездны крупицами копились для новых ритуалов. Очередь на подселение в чье-то тело растягивалась на долгие зоды вперед. Другой факт удивил еще больше. Кристаллов хаоса на острове Вечной Ночи ограниченное количество. Демоны впитывают их, чтобы становиться сильнее. Когда кого-то низвергают, кристаллы просачиваются сквозь тело наружу, возвращаясь в общий оборот. Вследствие этого здесь плетутся такие интриги, каким самые изысканные подлецы среди смертных позавидуют. Валюта оседает в карманах более могущественных и хитрых существ. Итого мы имеем круговорот ограниченной ценности в замкнутом пространстве. И в моих силах стать той брешью, через которую кристаллы покинут остров Вечной Ночи. Вот только надо ли оно мне? Ослаблю демонов на одном острове, а их в проклятом океаниде тысячи. На каждом заперты грешные существа, на каждом свой архидемон. Кстати, о нем. Местного зовут Абиссар. Он живет в цитадели на самой высокой горе, но большую часть времени проводит в другой оболочке,